прилагаю марку на ответ. Я ответил с большим опозданием. Я писал книгу для взрослых. Письмо пришло назад с пометкой «Адресат умер». Недавно я ехал из Вены в Париж. Мой попутчик оказался сотрудником парижского торгпредства. Он заведовал продажей металла для катализаторов. У него были ярко-зеленые насмешливые глаза. Он рассказал мне о параде физкультурников, и в унылые купе ворвался топот Москвы. Он говорил о своей работе, о хитрости покупателей, о происках конкурентов, о вежливой ненависти врагов. Я охотно простил ему и ребячливую заносчивость, и марш из веселых ребят, который он насвистывал до одурения. Это был человек в мире банкетов, комиссионных и низости. Он лег на верхнюю полку. Мы пожелали друг другу спокойной ночи. Вдруг он сказал: «У меня вышла смешная история с вашей книгой. Я тогда попал в нехорошую полосу, работа не ладилась, разругался с товарищами, а тут еще бытовая неувязка. Вам, как писателю, можно рассказать. Да и рассказывать, собственно, нечего. Просто жена сошлась с другим. Мы с ней еще в одной комнате жили. Она меня раньше звала не по имени, вроде как кличка, не стоит говорить. Вдруг я слышу, она и его так зовет. Мне все в голову бросилось. На службе стал придирчив. Я на пробке работал. Мы в Испании пробку покупали. Сдуру взял и забраковал. Ночью пришел к себе, мысли самые дурацкие. Револьвер у меня был. Все-таки лег. Машинально беру книжку, роман. До утра читал. Потом вдруг спрашиваю себя, что со мной случилось. Как будто жар спал. Пошел спокойно на работу. Разве не смешно? Я увидел его светлую голову, свесившуюся вниз. Он несколько раз повторил «смешно». Его глаза не смеялись. Видимо, он с неохотой вспоминал прошлое. Утром он добродушно фыркал, висел на ремнях вагона и махал рукой школьникам, которые толпились на платформах крохотных опрятных станций. Посмеиваясь, он сказал: «Оптимизма у вас не хватает. Но скажите, почему у вас книги такие невеселые?» Поезд пробегал мимо домов. В окнах мелькали тени. Я думал о письме учительницы, на которое слишком поздно ответил. В Париже я пошел в библиотеку. Мне нужна была справка о Евгении Савойском. В библиотеке было темно и прохладно. Люди говорили шепотом. Готические окна и затхлый воздух напоминали церковь. Рядом со мной сидел молоденький студент. Читая, он шевелил пухлыми губами. Я посмотрел: Йоахим Белле. Наверное, он готовился к экзаменам по литературе. Я вспомнил стихи Белле: «Пыль дорог и угрюмый бой стареющего сердца». Корешки на полках тускло посвечивали, равнодушно шуршали страницы. Я записывал даты забытых всеми битв. К моему соседу подошла девушка, они пошептались и вместе вышли. Я сдал книги сонному служащему. На улице пахло летним дождем. Пройдя несколько шагов, я увидел студента и девушку. Повернувшись спиной к прохожим, они целовались. Меня разбудил жестокий шум. Музыканты репетировали галопы. В Сен-Жюстене был годичный праздник. На большой площади выросли карусели, палатки фотографов, ларьки с тягучей нугой, балаган, где показывали мартышек и женщину-змею. Несмотря на июльский зной, чиновники и служащие местного банка надели крахмальные воротнички. Они неуклюже ворочали головами. Серая пыль садилась на черные платья женщин. Нужда и заботы года значились на лицах. Вокруг карусели стояли бледные золотушные дети. Они пересчитывали зажатые в кулак монеты. Один сказал: «Я буду визжать!» Он кружился на деревянной свинье и старательно визжал. Другие молча на него глядели. Парикмахер дразнил обезьян. Он засовывал в клетку дымящийся окурок. Обезьяны кашляли,